произойдет эякуляция, а во-вторых, он не знал, может ли он перейти так далеко границу интимности и извергнуть семя ей в рот. Они ведь не уговаривались на этот счет. Дженнифер знала, что момент этот приближается. Она схватила его обеими руками за бедра и не позволила выйти. Он вскрикнул, поднес ее ладонь к губам и принялся ласково покусывать и покрывать поцелуями. Она все так же стояла на коленях. Так продолжалось некоторое время. И все это время царило молчание. Наконец она поднялась, обняла его, положила голову ему на плечо и прошептала: «Эл Джот, именины твои прошли. Но это ничего. Я по-прежнему хочу, чтобы ты пришел ко мне. И сейчас даже больше, чем несколько минут назад. Я хочу, чтобы мы сделали что-нибудь для меня. Сделаем, да?» Она отодвинулась, застегнула одну пуговицу на блузке, взяла его за руку и потянула за собой из аудитории. Он с закрытыми глазами бежал за ней по темному лабиринту университетских коридоров и думал, что первое, что он сделает, — это закурит. Глубоко затянется. Прикроет глаза и подумает, как было чудесно. Без сигареты сразу после любовный акт кажется каким-то незавершенным. Вскоре они стояли перед дверью ее комнаты в восточной части кампуса. Свет они не зажигали. Ему уже не хотелось закурить. Хотелось как можно быстрее войти в нее. Совершенно обессиленные они заснули, когда уже начало светать. В лаборатории в тот день он появился около полудня. Увидев его, секретарша радостно вскрикнула. «Мы уже несколько часов разыскиваем вас», — сообщила она. «Хотели даже уже в полицию сообщить. Мы привыкли с самого вашего приезда, что вы тут появляетесь в 7 утра. Сейчас позвоню профессору, что вы нашлись. Мы все так беспокоились», — и тихо добавила, — «как хорошо, что с вами ничего не случилось». Ему было немного неудобно, что он стал причиной таких тревог. Но не мог же он предвидеть, что произойдет этой ночью. «А произошло?» — мысленно улыбнулся он. 6 незабываемых раз, если не считать того, что было в аудитории. Но то, что произошло в аудитории, он не оставил без внимания. Утром, когда они еще лежали, прижавшись друг к другу, в постели курили и пили зеленый чай с грейпфрутовым соком и льдом. Дженнифер считала, что зеленый чай очищает не только тело, но и душу. И слушали ноктюрны Шопена, он напрямую спросил ее про то, что было в лекционной аудитории. Ее ответа он никогда не забудет. Она высвободилась из его объятий, по-турецки села на постели перед ним, ее бедра раскрывались как раз на уровне его глаз, и перешла с шепота на нормальный голос. «Тебя интересует, что стало с твоей спермой? Элджот, посмотри на это таким образом. Сперма состоит из лейкоцитов, фруктозы, электролитов, лимонной кислоты, углеводородов и аминокислот. В ней всего лишь от 5 до 14 калорий, и она не вызывает кариеса. Ее температура всегда равна температуре твоего тела. Притом она всегда свежая, потому что постоянно обновляется. В принципе, она безвкусна. Но если бы ты пил ананасовый сок и не курил бы столько, она была бы сладковатой. Кроме того, так как в ней содержится от 50 до 300 миллионов сперматозоидов, ее почитают эликсиром жизни. Во всяком случае, в культурах Востока. Пошло это от индусов. Мой последний учитель музыки на острове перед моим отъездом в Дублин был индус. Они превратили секс в искусство. И это искусство — тантра. Для тантры физическая любовь — это таинство. В тантре не совокупляются. В тантре линга, то есть светоносный скипетр, или по-английски пенис, заполняют йони, то есть священное пространство женщины, или по-английски вагину. Твои инициалы J.L.